те времена нас при первой возможности выводили на настоящее дело. На задания, благодаря которым боец чувствовал, что не напрасно сидит на Бафоре, что там он по-настоящему нужен. Например, операция «Соломенная вдова» в доме нашего осведомителя в Арнуне. Это самое роскошное здание в деревне. 5 этажей, неизвестно сколько уровней. Внутри кожаные кресла, снаружи садик со скульптурами и фонтанами, шикарные окна, на стенах шедевры живописи, в общем, Голливуд. Проживал там не сам осведомитель, а его брат, но и его брату полагается жить по-царски. Ему, например, единственному среди жителей Арнуна, разрешалось доезжать до самого дома. Остальные обязаны были оставлять автомобили на стоянке за пределами деревни и дальше идти пешком. Однажды, я был тогда совсем зеленым на Бафоре, солдат, который лежал в засаде возле дома, заметил, что из-за шторы на окне за ним кто-то пристально наблюдает, зыркает каждые несколько минут. Командир отделения заподозрил неладное и сообщил на форпост. Утром в доме произвели обыск, и были обнаружены карты, бинокли, мобильные телефоны. Трофеи отослали на экспертизу в штаб, а оттуда в службу безопасности. Спустя несколько дней мы узнали, что этот человек действительно заслуживает самого пристального внимания. В памяти его мобилки, например, был номер особы, подозреваемый в принадлежности к Хизбалле. Этот брат, как выяснилось, работал на террористов, втирал нам очки, служил двойным агентом. Обитатели дома были немедленно выселены. Их имущество роздано семьям солдат Южно-Ливанской армии, жившим поблизости. Бульдозером D9 мы разрушили стены его дома. В общем, ликвидировали малину. Спустя некоторое время мы стали использовать то, что осталось от этих хором, в качестве отправной точки для выхода на задание. Иногда отсиживались там днем, чтобы ночью выйти на местность, иногда сутками наблюдали оттуда за дорогами. Засада, на которую выходили из дома, имела кодовое название «Соломенная вдова». Получаешь наводку разведки о террористах, которые должны пройти тем или иным путем, выходишь на очередную вдову, находишь укрытие, из которого четко видно скрещение нужных дорог или другая искомая точка, за которой невозможно вести наблюдение с форпоста, и занимаешь позицию. Это может быть заброшенный дом, но не обязательно. Проблема с вдовами в том, что они быстро палятся. Занесешь чуточку грязи на ботинках, оставишь за собой несколько капель, когда справляешь нужду в бутылку, и все. Кто-то из местных может заметить следы и донести Хизбалле. Вернешься следующий раз на это место, а там тебя уже ждет взрывчатка. Засады бывают разные. Простые, когда требуется залечь и лежать, мы устраивали каждую ночь в мои первые дни на Бафоре. Засада банан или просто засада на брюхе. Если повезет, то засада ударно-предупредительная, совместная, с участием двух групп. Одна наблюдает и обеспечивает снайперский огонь, вторая готова атаковать противника, если понадобится. Существует засада-термометр с противотанковыми гранатами. Это засада на уничтожение. Засада-артишок с танком. А есть засада-имитация. Это на самом деле истинный кайф. При такой засаде ты маскируешься и растворяешься среди природы. Один раз ты скала, другой куст, третий раз дерево. Ты прибываешь на место с большим камуфляжным набором из латекса с резиновым покрытием, который подогнан точно под условия местности. А дальше полная мимикрия. Имитация требует длительной подготовки. На первом этапе ты совершаешь вылазку на место предполагаемой засады, фотографируешь местность в разных ракурсах, собираешь образцы почвы и камней. Все это отсылается в Израиль. Через некоторое время ты получаешь полный комплект для маскировки в виде валуна, и единственное, что ты должен сделать, это влезть в него и затаиться. В каждый такой валун помещается 3 бойца. Обычно для засады устанавливают рядышком 5 подобных валунов. Оставшийся снаружи боец набрасывает сверху ветки, присыпает валуны грязью, подгребает под них землю, залезает внутрь и закрывает вход. Рядом пройдешь, а не отличишь от настоящего. И так лежим 72 часа, а иногда и намного больше. Время от времени расстегнем отверстие для стрельбы, глотнем свежего воздуха и обратно в свою нору. Мурлычем тихонько, почти про себя, любимые песни армейских ансамблей. каждый чувствует себя в такой засаде едва ли не Джеймсом Бондом. Теперь всему этому конец. Оперативные действия на местности запрещены. Командир батальона сообщил офицерам, и это известие мгновенно распространилось среди солдат, коротавших время на плацу сборного пункта в ожидании зеленого света на отправку. Большинство было возмущено, как я. Наши ребятишки поднимаются на Бафор не для того, чтобы там сочковать. Они не трусы. Они рвутся в бой, хотят, что называется, внести свой вклад, постоять за отчизну. И они без всякого стеснения подошли к Амосу, чтобы узнать, правда это или нет. Тот почувствовал, что в воздухе пахнет грозой, построил их тройками в форме буквы «П» и прочитал лекцию, что, мол, нет выхода, что концепция изменилась, и подобные операции теперь считаются неэффективными.